Глава 53. 26 января. Предложение сделано. Все его слышали, все его поняли. Вот уже несколько дней, как это стало навязчивой идеей, которую никто не смел высказать. И так будет брошен жребий. Тот, кого изберет судьба, что ж, каждый получит свою долю. Пусть так. Если жребий пойдет на меня, я не стану жаловаться. Мне кажется, что было предложено сделать исключение в пользу мисс Херби. Этого потребовал Андре Летурнер. Но среди матросов поднялся гневный ропот. Нас на борту 11 человек, следовательно, каждый из нас имеет 10 шансов за себя, один против, и если сделать исключение для кого бы то ни было, соотношение изменится. Мисс Херби разделит общую участь. Половина 11 утра. Боцман, которого предложение Даулоса подбодрило, настаивает на том, чтобы немедленно приступить к жеребьевке. И он прав. Впрочем, никто из нас не дорожит жизнью. Тот, кого отметит судьба лишь на несколько дней, может быть, всего на несколько часов опередит своих спутников. Это нам известно, и мы не страшимся смерти. Но не страдать от голода день или два, не чувствовать жажды — вот чего мы хотим, и мы этого добьемся. Не знаю, каким образом билетики с нашими именами очутились в чьей-то шляпе. Вероятно, Фолстон написал их на листе, вырванном из своей записной книжки. Перед нами 11 имен. Мы договорились, что жертвой будет тот, чье имя окажется на последнем оставшемся билетике. Кому производить жеребьевку? Никто не решается. «Я», — говорит один из нас. Обернувшись на этот голос, я узнаю Летурнера. Он стоит мертвенно-бледный, протянув вперед руку, страшный в своем спокойствии. Пряди седых волос упали на запавшие щеки. «Несчастный отец, я понимаю, я знаю, почему ты вызвался читать записки. Нет предела твоей отцовской самоотверженности». «Как хотите», — говорит боцман. Господин Летурнер опускает руку в шляпу. Он берет билетик, разворачивает его, произносит вслух фамилию и передает тому, кто назван. Первым выходит Берки. Он испускает крик радости. Вторым — Флейпл. Третьим — Боцман. Четвертым — Фолстон. Пятым — Роберт Кертис. Шестым — Санден. Уже названа половина имен плюс одно. Мое еще не названо. Я пытаюсь вычислить оставшиеся у меня шансы. 4 за 1 против. С тех пор, как Берки закричал, не было произнесено ни одного слова. Летурнер продолжает свое зловещее дело. Седьмое имя. «Мисс Херби», — молодая девушка даже не дрогнула. «Восьмое имя?» «Мое! Да! Мое!» «Девятое?» «Летурнер!» «Который?» — спрашивает боцман. «Андре!» — отвечает Летурнер, отец. Раздается крик, и Андре падает без сознания. «Ну, скорее же!» — рычит плотник Даулас. В шляпе остались два билетика, два имени — его и Летурнера. Даулас сверлит взглядом соперника, словно собираясь ринуться на него и пожрать. Летурнер спокоен, почти улыбается. Он опускает руку и вынимает из шляпы предпоследний билет, медленно развертывает его и произносит голосом, в котором не слышится ни малейшей дрожи, с твердостью, которой я никогда не ожидал для этого человека. «Даулас». Плотник спасен. Из его груди вырывается нечто похожее на рев. Тогда Летурнер берет последний билет и, не развертывая его, рвет на мелкие части. «Но один!» Оторванный клочок залетел в угол плота. Никто этого не заметил. Я ползу в ту сторону, подбираю кусочек бумаги и читаю. «Андр...» Летурнер бросается ко мне. Он с силой вырывает у меня из рук бумажку, яростно мнет ее и, пристально глядя на меня, бросает в море.